Глава 17. Проснулся я в своей каюте до невероятности рано. Судя по моим наручным часам, было 5 утра по земному времени. При этом я выспался и был полон сил. Похоже, заложенная программа омоложения по третьему варианту выходила на финишную прямую. По моим личным подсчетам, до ее окончания оставалась примерно неделя, плюс-минус день. По ее завершении нужно будет обязательно заглянуть в медицинскую секцию нашего корабля и попросить ME4 снять с меня новые параметры. Эта мысль зацепила за собой другую, не менее важную мысль, и мне пришлось расслабиться, чтобы погрузить себя в измененное состояние и представить голографический образ нашего главного искина. «Белояр, выйди на связь!» «Белояр на связи, Станислав Иванович. Докладываю о выполнении задания». «Погоди, доклад перенесем на потом». «Принято. Вас что-то интересует?» «Именно так. Скажи, ты еще подключен к тем двум нитям в канале связи с эскином крейсера?» «Да». «Как вы и приказали. Я подключен к ним в режиме тени. После выполнения вашего задания решил заодно заполнить свои пробелы в информации по миру Джере за последние 13 тысяч лет». «Прекрасно. Скажи мне, а наш эскин ME4 может подключиться напрямую к крейсеру?» «Нет. Канал связи у нашего медицинского искина существует только со мной». «Хорошо. А ты можешь получить доступ к памяти медицинского искина крейсера?» «Да. Могу подключиться к его блокам памяти по каналу главного искина в режиме тени. При таком подключении все мои запросы будут восприниматься медицинским искином как запросы от главного искина крейсера. Какие данные необходимо получить?» «Ты правильно понял, Белояр, что мне нужно. Необходимо скачать из памяти медицинского эскина крейсера все новые данные по медицине, которые накопили за 13 тысяч лет. Кроме этого, нужна вся информация по тестированиям, которые проводятся сейчас. Задача ясна?» «Да, задача принята к исполнению. Разрешите расширить задачу?» «Что именно ты хочешь расширить, Белояр?» «Есть необходимость скачать также новые данные и для других наших эскинов». «Не возражаю. Только сразу ничего не передавай нашим эскинам. Сохрани у себя все эти данные отдельными пакетами под видом архивов. Надо будет проверить их все на присутствие нежелательных закладок. Сам же мог наблюдать неадекватное поведение главного эскина крейсера. Скорее всего, все дело в дублирующей системе, а не в возможных способностях главного эскина обходить программные закладки. Но с этим мы потом будем разбираться. А сейчас приступай к заданию». «Принято. Приступаю». Вернувшись в свое обычно привычное состояние, отметил, что упадка сил, как в прошлый раз, не было. Все мои силы, как ни странно, были при мне. Возможно, это результат воздействия одного из двух факторов. Либо эта система омоложения на меня так подействовала, либо это как-то связано с необычным цветком папоротника, который стоит у изголовья моей постели. Никаких других вариантов у меня просто нет. Посетив санузел и сделав все дела, подобающие утреннему распорядку, быстро одевшись, сходил в кают-компанию, где заварил полный термос чаю. Завтракать пока не хотелось, но не выпить с утра чаю я себе не мог позволить. Чай не только меня согревал, но и помогал обдумывать прошедшие события. А этого добра вчера было полно. Мы с Синиэлем вернулись к столу, все вместе пообщались, перезнакомились. Потом я всем предложил выпить немного вина за знакомство. Гости поначалу отнекивались, но когда я им сказал, что вот это вино производят из ягод, сорт которых растет только в одном предгорном месте моего мира, согласились попробовать его вкус. Я мельком глянул на Радку, и та, посмотрев мне в глаза, кивнула своей головой. В этом взгляде без слов передавался образ, что все поведение гостей, их нейросети и симбионты под ее полным контролем. Открыв бутылку вина Хванчкара и разлив по чуть-чуть темно-рубинового цвета напиток в небольшие сосуды, напоминающие наши фужеры, я предложил гостям для начала вдохнуть его аромат, а уже потом почувствовать его вкус во рту. Гости, нерешительно взяв в руки сосуды с вином, стали осторожно вдыхать аромат грузинского напитка. Вывела гостей из этого скованного состояния Ярославна, первой сделавшая небольшой глоток. Ее удивленный возглас, что вкус напоминает ей ягоду малину, снял с гостей легкий ступор. Все начали пробовать и пояснять друг другу, какой они ощутили необычайный гармоничный вкус и какой у вина сильно развитый букет ароматов. Дальше гости пили без всяких уговоров. Бутылка хванчкары быстро закончилась, и следом пошло в разлив кинзмараули. Эльфы начали обсуждать необычный цвет вина, Ярославна им сказала, что цвет ей напоминает переспелую вишню. А когда они распробовали бархатистый вкус, то обсуждение быстро прекратилось. Эльфийки начали говорить, что такое вино нужно пить только женщинам, а мужчинам надо что-то покрепче. Эльфы с ними не хотели соглашаться, заявляя, что вино – это для всех. Пришлось разрешить их спор своим решением, предложив оставить вино дамам, а мужчинам попробовать коньяка. Все со мной согласились. После того, как эльфы напробовались пятизвездочного коньяка, эльфийкам тоже захотелось его попробовать. И сразу началось то, что на земле называлось банальной пьянкой с продолжением. Мне даже как-то неловко стало, что напоил вдрызг всю эльфийскую компанию, и что ее так дико развезло. Понятное дело, что в этом большую роль сыграло особое псевоздействие Радки на нейросети и симбионты гостей. Как бы то ни было, но в этот вечер я узнал очень много интересной информации, ибо почти каждому из эльфийской компании захотелось со мной посекретничать. Я говорю «почти», потому что глава клана Лисиниэль был не в состоянии что-либо говорить, так как он тихо спал на диване. Наш ужин пришлось по-быстрому заканчивать, так как назревала драка между двумя гражданскими эльфами, которые стали одновременно добиваться внимания медички с крейсера. Вызвав транспортную платформу и разместив на ней весь эльфийский коллектив, я быстренько доставил их на крейсер. Возле шлюза снаружи находилось шестеро знакомых мне бойцов-десантников. Передав им своих гостей, попросил доставить всех к местам их проживания. Бойцы молча кивнули мне и быстро перегрузили пьяных эльфов в стоящие рядом транспортные капсулы, напоминающие мне прозрачные микроавтобусы. С чувством выполненного долга я вернулся на наш корабль и закрыл шлюз. Транспортная платформа доставила меня в кают-компанию, где была обнаружена мирно спящая Ярославна. Лишь после того, как доставил свою спящую красавицу в постель ее каюты, я смог пойти к себе спать. Последнее, что я увидел перед тем, как провалиться в сон, были ручные часы, показывающие полночь. Итак, пришло время подвести все предварительные итоги нашего вчерашнего, как бы это помягче сказать, товарищеского ужина и моих личных секретных бесед с пьяными эльфами. В окончательных итогах получалось следующее. Первое. Тяжелый крейсер дальней разведки ДВР-512 скоро перейдет в собственность клана Хранителей Священного Леса в мире Джере. Этому же древнему клану принадлежал в далеком прошлом тяжелый крейсер дальней разведки ДИР-35. Второе. Тяжелый крейсер дальней разведки был построен другим кланом по заказу клана Хранителей. И получили они его за 2 месяца до отлета экспедиции. Поэтому часть его экипажа и военных были из клана Сияющих Мечей, построившего тяжелый крейсер. Они в процессе полета обучали представителей клана Хранителей, как обращаться с новым оборудованием крейсера, а также с новейшими системами оружия и защиты. Третье. Когда они отправились в дальнюю галактику, в направлении внешнего предела Вселенной, на поиски новых артефактов ушедших древних, на крейсер поступило срочное сообщение от помощника главы клана Хранителей Священного Леса, что в мире Джаре начались очередные ссоры между кланами. Кто и с кем у них там начал ссориться, в послании не сообщалось. Но по просьбе в сообщении собрать как можно больше артефактов стало понятно, что клан Хранителей тоже как-то участвует в этих разборках. Четвертое. Те, кому вчера захотелось со мной посекретничать, принадлежали клану Хранителей. А вот те, кто спешно покинул нас, в том числе и капитан крейсера, принадлежали клану Сияющих Мечей. Тут уже из названия понятно, что это клан военных. Поэтому неудивительно, почему у этого клана, Хранителями, была заказана постройка нового тяжелого крейсера дальней разведки. Пятое. Очень странной показалась история с группой десантников, охранявшей блок секции с новейшим вооружением корабля и которую якобы по чистой случайности или чьей-то оплошности забыли отозвать с передаваемого заказчику тяжелого крейсера ДВР-512. Представители клана Хранителей, может, такое объяснение и устроило, но меня оно никак не могло убедить в случайности или чьей-то оплошности. Кем угодно могут быть десантники, группой быстрого реагирования, разведчиками, диверсантами, но никак не охранниками. В этом я убежден на 100%. Шестое. Не все в порядке с Лисиниэлем, иначе с чего бы он стал говорить мне, что он обычный старик, доживающий последние свои годы. Что однажды попал он под удар излучателей Спарамса, и то, что медицина их мира так и не смогла ему помочь. А затем вообще сказал, что на эту тему поговорим после. Видать, была у него на то веская причина. И эта причина находилась в кают-компании в виде капитана крейсера и 6 десантников. А все его последующие разговоры, оправдывающие уход капитана и бойцов на вахту, это всего лишь работа на публику, которая спьяну обязательно передаст его слова тем, кто этим поинтересуется. 7. Непонятное поведение главного эскина Б-16Д. Как сообщила в приватной беседе Аринеэль, навигатор с крейсера, за все время с начала полета главный эскин не вызывал никаких нареканий, он вел себя весьма почтительно и уважительно, относился ко всем членам команды, включая гражданское руководство и научников. Напряженность и взволнованность в его голосе появилась после получения информпакета с планетарного разведчика. На первом же совещании командного состава и гражданского руководства, где было оглашено полученное сообщение, именно главный эскин крейсера первым озвучил версию, что планетарный разведчик захвачен чужими. За эту версию тут же охватился капитан, которого поддержали первый помощник и первый пилот. Когда я попросил Аринеэль уточнить, какому из кланов Джаре принадлежат эти трое, она, не задумываясь, ответила, что все они из клана Сияющих Мечей. От всех размышлений над итогами меня оторвало неожиданное появление голограммы главного эскина нашего корабля-разведчика. «Белаяр, что-то случилось?» «Да, Станислав Иванович. Там у входного шлюза стоит глава клана Лесиниэль. Он хочет подняться на борт и пообщаться с вами. Но я не могу его впустить, так как вы вчера опять заблокировали шлюз своим кодом». «Извини, Белаяр, это я вчера машинально сделал, заметив, что у шлюза дежурили десантники. Сейчас разблокирую. А ты встреть и проводи нашего уважаемого гостя в кают-компанию». Переключившись в иное состояние и сняв блокировку с шлюза, вернул себя в нормальное состояние. Первым делом подошел к столу и посмотрел, что там осталось. Из еды осталось там не так уж и много. Больше всего на столе было пустых тарелок и блюд, которые тут же были отправлены мною в утилизатор. Бутылки из-под вина я утилизировать не стал. У меня насчет них появилась задумка. Идеей послужили 2 фужера с вином, которые не выпила Ярославна. По очереди каждый фужер я отправлял в пищевой синтезатор и нажимал на сенсор анализатора. После окончания анализа в программном меню прописывал название вина. Посмотрев, что в бутылке коньяка осталось еще треть, налил в сосуд, напоминающий рюмку 50 грамм армянского напитка, и отправил его также в синтезатор. Как только я закончил вносить в меню коньяк, в кают-компанию зашел наш гость. «Здравствуйте, уважаемый Лесиниэль!» Первым поздоровался я с главой клана. «И вам доброго здоровья, Станислав Иванович!» «Что за беспокойство заставило вас прийти так рано?» «Наш вчерашний разговор привел меня к вам. А еще непонятная обстановка на крейсере. Вы присаживайтесь, уважаемый Лесиниэль. В ногах, правда, нет». «Похоже, ее уже много где нет. А вот об этом мы с вами поговорим, как только позавтракаем. Кстати, как ваше самочувствие после вчерашнего?» «Если честно, то не очень хорошее. В голове неясный шум, во рту сухость. Хотел метар принять, но передумал. После его употребления вялость и сонливость появляется». «Позвольте узнать, амитар – это что?» «Это гранулированный препарат, разработанный медицинским эскином БМИ-14, специально для меня, чтобы убирать неприятные и болевые ощущения». «Понятно. Если вы не против, я предложу вам другое средство, которым в нашем мире снимают последствия после вечеринок вроде вчерашней». «Можно попробовать». Я достал из пищевого синтезатора рюмку коньяка и протянул ее главе клана. «Выпейте вот этот напиток, уважаемый Лесиниэль, и вы заметите, как вам полегчает». Он вопросительно посмотрел сначала на меня, а потом на пищевой синтезатор, немного подумал и выпил коньяк. Я тут же ему подал дольку лимона со стола. «Заешьте вот этим кусочком плода из нашего мира. Соединение вкусов напитка и плода создают очень интересный эффект, который убирает любые негативные последствия вечеринок». Он закусил лимоном, и через минуту 2 его бледные щеки порозовели, а во взгляде засветилось удивление. «Вы правы, Станислав Иванович, мне стало намного легче. В голове прояснилось, шум исчез, а во рту необычный букет вкусов. Не ожидал, что ваш пищевой синтезатор способен выдать лекарственную еду и напитки. На нашем тяжелом крейсере дальней разведки лекарства создаются только медицинским эскином». «Оно и видно. Но сейчас давайте отложим все наши разговоры и просто позавтракаем». «Доброго утра всем! Стась, а вы тут что, без меня собрались завтракать?» – произнесла входящая в кают-компанию Ярославна. «Доброго утра, Ярославна!» «Доброго утра, Яра! Мы думали, что ты еще спишь, вот и решили по-стариковски, по-простому перекусить». «Я уже давно проснулась, сходила покормила Радку с малышами. А потом очень познавательно и с интересом пообщались с Эмилией». «Ярочка, а Эмилия – это кто у нас? Кто-то из малышей Радки?» «Нет, Стась, Эмилией я назвала наш медицинский искин, потому что каждый раз говорить «Эми-4» как-то неудобно и ненормально. Сейчас я вас вкусным завтраком накормлю», – сказала моя красавица и принялась колдовать над пищевым синтезатором. «Понял. Имя для нашего медика мне нравится». «Извините, Ярославна, но я несколько удивлен услышанным. Вы дали имя электронному искину, очень древнего, 4-го поколения. Этих электронных медицинских искинов, насколько я знаю, в мире Джаре уже давно не существует. Дело даже не в этом. Имена в нашем мире начали давать только тем искинам, у которых помимо интеллекта проявлялись зачатки самостоятельного разумного анализа. Мне трудно понять, что вы сейчас мне сказали, Ясиниэль. Ведь само ваше понятие «искин» и так уже означает искусственный интеллект. Или, говоря иными словами, искусственный разум, который производит самостоятельный анализ. О каких еще зачатках разума вы говорите?» «Мне понятен ваш вопрос, Ярославна. Попробую ответить на него. Дело в том, что искины проводят свои самостоятельные анализы и вычисления на основании данных, которые в них были заложены при создании. Иными словами, это необычные вычислительные машины, способные быстро анализировать различные ситуации и выбирать из множества вариантов нужный или наиболее оптимальный. Для удобства общения с ними разумных и других устройств искинам создали 4 интерфейса. Первый обеспечивал быстрый обмен данными между искинами и другими исполнительными устройствами. Второй обеспечивал постоянную связь с разумным через прямое подключение посредством нейросети. Третий был предназначен для голосового и визуального общения искина с разумным, а четвертый – только для мыслесвязи искина с симбионтом разумного. Так вот, когда у электронных искинов 6-го поколения начали замечать задатки к самостоятельному разумному анализу, то было принято решение считать такие искины псевдоразумными, и разумным видам предоставили возможность наделять искины именами. В мире других разумных электронные искины 6-го поколения отправлялись как искины 1-го поколения, имеющие псевдоразум. Я смог ответить на ваш вопрос? Отчасти да, но я не совсем сказанным согласна. Вы сами только что сказали, что зачатки разума обнаружили лишь у искинов 6-го поколения. Получается, что раньше этим выискиванием разума у электронных искинов никто не занимался. А теперь подумайте вот над чем. Если ваши ученые не заметили искры разума у электронного искина 4-го поколения, то до какого уровня разумности мог развиться такой искин за 14 тысяч лет своего существования? Ведь если я не ошибаюсь, то они даже во времена отправки тяжелого крейсера дальней разведки ДИР-35 уже были очень старыми версиями искинов. Разве не так? Вы все точно и правильно говорите, Ярославна. Наверное, меня постоянно вводит в заблуждение ваша внешность. Мне постоянно кажется, что я разговариваю с молоденькой девушкой, которая имеет очень мало знаний и опыта. Но ваши выводы и суждения выдают, что предо мной разумная с громадным жизненным опытом. Просто вы, наверное, не знаете, Лесиниэль, что я прошла омоложение. А так я всего лишь на 2 года младше своего мужа. Невероятно. Давайте отложим все разговоры, иначе завтрак остынет. Поговорить о жизни мы и потом сможем. Завтрак у Ярославны получился просто замечательный. Мы все ели молча с большим аппетитом. Каша с маслом и блинчики с мясом были просто бесподобны. Надо потом будет узнать, как у нее получились блинчики с мясом. Ведь я не мог ошибиться. Это блюдо не из пищевого синтезатора, оно натуральное. Но где хранилось это чудо домашней кулинарии, я так и не мог понять. Доедая свои блинчики, заметил, что Ярославна как-то странно смотрит на Лесиниэля. И лишь допив свой ароматный чай, спросил: «Ярочка, что-то не так?» «Да, Стась, у Лесиниэля нездоровый вид». «Я знаю это, он как пришел, сразу мне сказал, что у него в голове неясный шум, а во рту сухость. Он еще хотел какой-то митар принять, но потом передумал, Я подумал, что это у него похмелье, и дал ему коньячка с лимоном. «Вечно у вас, мужиков, одно средство от всех болезней на уме», – проворчала Ярославна, а потом, резко повернувшись к голограмме из кино, жестким голосом приказала. «Белояр, срочно медицинскую платформу сюда, а Эмилии скажи, пусть готовит медицинскую капсулу для экстренной помощи». «Ярославна, вы можете мне объяснить, что происходит?» «Некогда объяснять, Лесиньель. Нам дорога каждая минута. После все объясню». «Малая медицинская платформа у кают-компании». «Благодарю, Белояр. Стась, помоги мне доставить Лесиньеля на платформу». «Да я и сам могу дойти», – начал было Лесиньель, но подняться из-за стола он не смог. Мы вдвоем, не мешкая, погрузили его на малую медицинскую платформу и загрузились сами. Через несколько минут мы уже выгружали главу клана в медсекции. Лесиньеля быстро раздели и загрузили в капсулу. Когда крышка медицинской капсулы закрылась, я спросил Ярославну. «Ярочка, ты можешь пояснить, что за спешка и что вообще происходит?» «Могу, Стась, но чуть позже». «Белояр, появись, пожалуйста». В медицинской секции появилась вызываемая голограмма. «Я здесь, Ярославна». «Белояр, мне нужны только четкие ответы на вопросы». «Принято. У меня древних секретов нет». «Замечательно. Скажи, отслеживается обстановка вокруг нашего корабля?» «Да. Эни-4 ведет постоянное наблюдение не только за планетарным кораблем-разведчиком, но и за всем доком, где мы находимся. Все пакеты с данными передаются мне». «После того, как нас покинули гости, кто-нибудь подходил к нашему кораблю?» «Да. Через 2 часа 3 десантников подходили ко входному шлюзу, но войти они не смогли, так как Станислав Иванович, проводив гостей, заблокировал шлюз своим личным кодом. Нужно послать туда тех дроидов, чтобы они тщательно осмотрели все места, куда подходили 3 десантников, и все там обыскали. Возможно, они оставили там неприятные сюрпризы для нас». «Принято к исполнению». «Вот что еще, Белояр. Когда утром Лесиньель пришел к нашему кораблю, он был один?» «К планетарному разведчику Лесиньель подошел один. Но за стеллажами в конце дока находился один из десантников, который наблюдал за ним. Как только Лесиньель поднялся к нам на борт и шлюз закрылся, десантник ушел. Сейчас в доке никого нет». «Благодарю тебя, Белояр». «Ярочка, солнышко, ты откуда всего этого набралась? Говорила, словно ты сыщик какой-то, а не травница-целительница». «Стась, так я же в скорой помощи работала. Нам очень часто приходилось выезжать на разные вызовы вместе с милицией, пожарными или военными. Вот и насмотрелась, как они работали». «Какой вывод сделала из всего произошедшего?» «Вывод напрашивается только один. Лесиньеля отравили каким-то медленным ядом, чтобы он умер у нас на борту. Тогда нас просто обвинят в убийстве главы клана и уничтожат. Нас спасло ваше мужское средство от всех болезней. Алкоголь и лимонная кислота, а также обильный завтрак как-то замедлили действие яда. В результате мы успели доставить и уложить Лесиньеля в медицинскую капсулу». «Белояр, ты слышал, что сказала Ярославна?» «Да, Станислав Иванович, слышал». «Тогда ответь, ты выполнишь любой мой приказ?» «Да, любой приказ древнего должен выполняться незамедлительно». «Вот и хорошо, тогда слушай мой приказ. Боевая готовность. Включить все защитные системы планетарного разведчика на полную мощность, пси-защиту в том числе». «Принято к исполнению». «Ярославна, когда мы получим первые результаты обследования Лесиньеля?» «Данные предварительного обследования будут готовы через 2 минуты», вместо Яры ответила Эмилия. «Хорошо, 2 минутки подождать можно». «Станислав Иванович, разрешите вопрос?» «Спрашивай, Белояр». «Вчера в беседе с Лесиньелем вы обмолвились, что являетесь военным в отставке. Это так?» «Ты нас подслушивал?» «Нет. В этот момент времени я выполнял ваше задание. Мне об этом доложил Эни-4. Он был доволен тем, что в нашей команде военный, пусть даже и в отставке. Поэтому я и хотел уточнить ваше воинское звание». «Полковник, еще вопросы будут?» «Нет, Станислав Иванович, вопросов больше нет». «Эмилия, ты можешь нам сказать, что с Лесиньелем?» «Докладываю. С Лесиньелем теперь все в порядке. Яд нейтрализован, последствия от отравления убраны. В настоящий момент он проходит восстановительные процедуры, так как его организм сильно ослаблен длительным отравлением. Ваша доза крепкого алкоголя и неизвестная кислота природного происхождения частично замедлили действие яда». «Подожди, Эмилия. Ты сказала, что у него организм сильно ослаблен длительным отравлением. Сколько по времени длилось отравление?» «Примерно 4 месяца. Точнее сказать не могу, так как употребление отравляющих веществ шло совместно с обезболивающим препаратом». «С таким препаратом, как Митар?» «Да. Откуда вы об этом знаете?» «Погоди минутку, Эмилия. Ярочка, помоги мне осмотреть одежду нашего больного». Мы вдвоем быстренько проверили всю одежду и в одном из внутренних кармашков мундира обнаружили небольшую прозрачную пробирку с гранулами зеленоватого цвета. «Эмилия, эти гранулы похожи на Митар?» «Да, по виду это Митар». «Ты можешь сделать экспресс-анализ этих гранул?» «Да». «Положите ваши гранулы в заборник экспресс-лаборатории». Из стены выдвинулась ячейка с углублением, куда я высыпал несколько гранул препарата из пробирки. Ячейка задвинулась назад в стену. Через 3 минуты мы услышали результат. Гранулы действительно состояли из Митара. Вот только внутри у них находились микрогранулы с ядом Гайдори. Одна микрогранула яда не может вызвать смерть. Но при длительном накоплении яда Гайдори в организме начинаются головные боли, сухость во рту и резкий упадок сил, что впоследствии приводит к поражению нервной системы и остановке сердца. Вы случайно не знаете, откуда у него эти гранулы? Случайно знаю. Илюсиниэль мне сам говорил, что этот гранулированный препарат специально для него разработан медицинским эскином БМИ-14 на крейсере. Это совершенно невозможно. Нам, медицинским эскинам любого класса и уровня, категорически запрещается любая разработка препаратов, несущих какой-либо вред разумным. Это в нас прошито на аппаратном программном уровне. Успокойся, Эмилия. Это было прошито у тебя 14 тысяч лет назад. Откуда ты можешь знать, что прописали создатели в медицинский биоискин 14-го поколения? Может, кто-то специально загрузил в него хитрую подпрограмму, чтобы отравить главу клана? Я об этом даже не подумала. Вы еще хотите что-то узнать? Именно так. Лисинель в беседе мне обмолвился, сказав, что в прошлом попал под удар излучателя Спармса. Ты можешь ему помочь, убрав последствия этого мерзкого излучения? У нас же вроде остались дозы препарата Ярославны. Без личного разрешения Ярославны я не имею права применять ее препарат. Если будет дано личное разрешение создателям препарата, то Лисинель получит препарат. Если нет, то нет. Эмилия, я даю личное разрешение на применение препарата Лисинелю, тут же сказала Ярославна. Личное разрешение получено. Препарат будет введен находящемуся в капсуле Лисинелю. Срок окончания всех медицинских процедур ровно через час. Это нас устраивает. Если что, вызывай нас, мы будем в кают-компании.